Будем бороться с собою, чтобы не тиранствовал над нами гнев и не властвовала похоть. Ибо написано: «Гнев мужа правды Божией не соделывает, и похоть зачемши рождает грех, грех же содеян рождает смерть». Но, ведя такую жизнь, будем крепко трезвиться, и, как написано, всяким хранением блюсти свое сердце. Ибо имеем страшных и вселукавых врагов, злых демонов. И с ними-то у нас брань, как сказал святой апостол, несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным. Великая их толпа в окружающем нас воздухе, и они недалеко от нас. Великая также есть между ними разность, но о естестве их и различии слово было бы очень продолжительно, и притом говорить о сем более прилично тем, кои выше нас, чем нам. Нам же, ныне нетерпящее отлагательство настоит нужда, узнать только их против нас козни. Итак, во-первых, знаем, что демоны не в таком созданы состоянии, из-за которого называются демонами, ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но не спадшие от небесного мудрования и вращаясь уже около земли, эллинов прельстили привидениями. Нам же, христианам завидуя, все приводят в движение, в желании воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, чтобы не взошли мы туда, откуда они не спали. Посему потребно и молиться много, и подвязаться, чтобы, прияв от Духа дарование рассуждения духовом, можно было узнать касательно их, какие из них меньше злы и какие больше, о каком деле каждый из них имеет заботу, и как каждого из них можно низлагать и изгонять. Ибо много у них козней, и много изворотов их наветливости. Блаженный апостол и последователи его знали сие, говоря: «Не неразумеваем бо умышлений его». Мы же, в чем были от них искушены, в том должны взаимно друг друга предостерегать. Вот и я, сам отчасти испытавший их козни, говорю вам о том, как детям. Они, коль скоро увидят и всякого христианина, а тем паче монаха, пребывающим в труде и преуспеянии, то первее всего покушаются и пытаются положить на пути соблазны. Соблазны же их, суть злые помыслы. Но нам не должен бояться этих внушений их, потому что молитвами, постами и верою в Господа враги тотчас низлагаются. Впрочем, и будучи низложены, они не успокаиваются, но тотчас опять приступают с коварством и хитростью. Когда они возмогут обольстить сердце явно нечистыми пожеланиями, то иным опять образом нападают. Именно. Устраивают разные привидения, чтобы устрашить, для чего притворяются в разные виды и принимают на себя образы жен, зверей, присмыкающихся, великанов и множество воинов. Но и таких привидений не должно бояться, потому что они ничто, и тотчас исчезают, коль скоро кто оградит себя верою и знаменем креста. Впрочем, они дерзки и крайне бесстыдны, почему, если и в этом бывают побеждены, то нападают иным еще образом. Принимают на себя вид прорицателей и предсказывают, что будет спустя несколько дней, также показывают себя высокими, чтобы кого не могли прельстить помыслами, уловить хотя такими привидениями. Но не будем слушать демонов, как чуждых нам. Не станем слушаться их, хотя бы они возбуждали нас на молитву, хотя бы говорили о постах, а будем внимательнее смотреть на цель нашего подвижничества и не будем обольщены ими, делающими все с лукавством. Бояться же их не должно. Хотя бы казались они наступающими на нас, хотя бы угрожали смертью, потому что они немощны и ничего более сделать не могут, как только угрожать. Все попечение надобно прилагать более о душе, а не о теле. И телу уступать по необходимости малое время, все же остальное посвящать наипаче душе и искать ее пользы, чтобы не увлекалась она телесными сластями, но паче себе порабощала тело. Сие это и значит сказанное Спасителем: «Не пицитеся душею вашей, что ясте, не телом во что обличетеся. И вы не ищите, что ясте, или что пиете, и не возноситеся. Всех бы сих языцы мира сего ищут, ваш же Отец весть, яко требуетесь их. О баче, ищите прежде всего Царствие Его, и сия вся приложится вам». Веруй в Господа и люби Его. Храни себя от нечистых помыслов и плотских удовольствий, и, как написано в притчах, не прельщайся насыщением чрева. Бегай тщеславие, молясь непрестанно. Пой псалмы перед сном и после сна. Изучай заповеди, данные тебе в Писании. Содержи в памяти деяния святых, чтобы памятующая заповеди душа твоя, ревность святых, имела для себя образцом. Особенно старайся исполнять апостольское наставление: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И думай, что это сказано вообще относительно ко всякой заповеди, чтобы не заходило солнце не только во гневе, но и в другом грехе нашем. Ибо хорошо и необходимо, чтобы не осуждали нас ни солнце за дневной проступок, ни луна за ночной грех, и даже за худое помышление. Чтобы соблюсти себя от этого, хорошо выслушать и сохранять апостольское слово «себе искушайте». Поэтому пусть каждый ежедневно дает себе отчет в дневных и ночных своих поступках. И если согрешил, да перестанет грешить. Если не согрешил, да не хвалится тем, но да пребывает в добре и не предается нерадению. И ближнего не осуждая, и себя не почитая праведным. Донде же приедет Господь, испытующий тайны. Нередко и от нас самих бывает сокрыто, что делаем мы. Но хотя не ведаем всего мы, но Господь видит все. Посему суд, предоставя Господу, будем сострадательны друг другу, станем носить тяготы друг друга и истязать самих себя. И в чем мы недостаточны, постараемся то восполнять.